преподавание детям вот основ аскетики. Начинаем мы в нашей гимназии преподавание этого курса обычно с такой небольшой вводной лекции, с рассказом о том, как появилось монашество. Что, собственно говоря, стало причиной зарождения и появления монашества как такого особенного движения людей, которое в конечном итоге стало неотъемлемой частью нашей церковной жизни, без которой церковь уже не существует и существовать не может. И основные такие вот вещи, которые мы говорим здесь, это основная причина появления монашества появляется, когда, кстати сказать, вы знаете, когда появляется монашество? Ну, когда мученики. Ну да, медиа, естественно, да, период мученичества кончается с тем, что конечно, да, начало 4 века, Миланский эдикт, закон, который принимает Константин о признании христианства законной религии, сам император покровительствует христианам, строит храмы, возвращает христианам имущество, христиане возвращаются из ссылок после гонений, и жизнь в империи приходит в иное совершенно русло, в спокойное русло. Более того, христианство становится изгонимой религией, становится религией государственной. Храмы, базилики, в которых организуются христианские богослужения, которые становятся христианскими храмами, это бывшее государственное учреждение. Слово «базилекс», что значит «властитель». Вот, базилики – это государевы дома, государственные здания, вот, которые превращены императором Константином в храмы для христиан. И, естественно, огромное количество язычников обращается к вере не столько уже по глубокому перерождению от Слова Божия, сколько уже вот в общем контексте жизни, как это бывает. Крещение не приравнивается в уме многих людей к мученичеству и умиранию, как это было в первые века христианства, когда каждый крещенный, слышав слова апостола «Елиться во Христа крестистися, смерть его крестистись, с погребохомся ему крещением смерть». Крестились в смерть. Ну и, собственно, и мы крестимся в смерть, понимаете? Только вот это вот значение, оно отходит, постепенно отходит на второй план, что крещение – это всегда крещение в смерть. Это умирание со Христом, это полное совлечение ветхого человека и жизнь уже не по законам стихии мира сего, а по законам смерти и воскресения Христова. Когда это было мученичество, это было просто проиллюстрирование жизни и смерти всей церкви и воскресением ее постоянно. Это когда христиане знали еще одно крещение, не то крещение в одно, а крещение кровью. Когда мученичество людей, которые не были еще крещены, которые объявляли себя христианами вот в минуту казни, их мученичество менялось им в крещение. Это было крещение кровью. Христианство и церковь знает такое крещение. И оно совершенно было подтверждено просто самим крещением, потому что человек, вступающий в церковь, он в любой момент был готов за Христа пострадать. А сейчас церковь – это церковь людей, которые обратились от язычества, не умерев со Христом, которые пришли в церковь и принесли с собой в нее все свои языческие обычаи, все свое устроение земное, все свои пристрастия земные. И церковь, естественно, потеряла тот напряженный духовный уровень мученичества, который был у нее в первые времена. Церковь вступила в период некого благополучия, и церковь одновременно стала раздираться ересями, которые в этот момент пришли вместе с психологией язычества, с его менталитетом, с его мудрствованием лукавым, не умершим во Христе, не смирившимся в послушании Христова. И одновременно церковь, она внешним образом, она расширилась, а глубину свою в каком-то смысле потеряла. И миссия церкви в этот момент стала уже иной. С одной стороны, церковь принимает на себя глубочайший труд, величайший труд богословствования, которого прежде у нее не было, потому что богословие рождается вот как раз в IV веке. До этого апостольские мужи, апологеты, церковные писатели, историки не были в строгом смысле богословами. И даже Ориген, который является как таким основным, отцом, можно сказать, богословия всего, он в большей степени учитель церкви, чем богослов, потому что его богословствование слишком вольное. Вот, опять-таки рассудочное, с очень большим языческим таким вот действительно вот платоническим, неоплатоническим таким направлением рассуждения, не основанное прежде всего на глубокой внутренней аскезе, как это было у святых Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустого, Григория Ниского, а на образованности, на пытливости ума, хотя и живая вера, естественно, и в том числе и желание умереть за Христа у Оригена, в том числе, тоже давали ему основания размышлять о Боге. Он был человек очень порывистой, глубокой веры, очень высоких устремлений. Вот. Но, тем не менее, его учение отнюдь не решено было и ложных мыслей, и ложных мнений, которые потом в церкви были отвергнуты. В том числе у многих учителей церкви, у многих апологетов мы можем встретить те рассуждения, которые церкви были признаны позже еретическими, не составляющими церковные учения. Поэтому церковь должна была выработать совершенно такое обоснованно-церковное свое учение для того, чтобы защитить себя от ересей. Это с одной стороны. С другой стороны, церковь обязана была сохранить дух подвига, дух мученичества в себе, высокие духовные ориентиры, высочайший морально-духовный уровень, недостижимый в какой-то степени, то есть планка духовности, она должна ни в коем случае не должна была принизиться до состояния верующих того периода церкви. Она не могла быть утилизирована под нежелание, неумение и невозможность, как бы невозможность людей жить по тем меркам, по тем законам, которым жили христиане первых веков. И поэтому христиане стали искать возможность добровольного мученичества. И вот это добровольное мученичество во Христе, желание полного отречения и умирания во Христе, оно и родило монашество. Вот та идея, которая вкладывается изначально, когда вот мы говорим о том, собственно, для чего существует монашество, что такое монашество, и почему именно монашество – это богословие подвига, богословие жизни во Христе. Более того, никакое богословие, как оказалось потом, невозможно без аскетики. Всякое богословие, лишенное аскетики, или богословие с поврежденной, сложной аскетикой, с прелестной аскетикой, обязательно есть основа для ереси, для лжеучения. Вот Нил Синайский, он говорил, если ты богослов, то ты истинно молишься. А если ты истинно молишься, то ты истинно богослов. То есть само богословие воспринималось как богообщение. Не как вот богословие, которое сейчас воспринимается, и даже такая, знаете, уже практически государственный стандарт сейчас вводит новый предмет теология. По-русски сказать богословие. Вот. Это нечто такое, когда богословом может стать любой человек, в том числе неверующий. Вот. Для него богословие – это сумма знаний религиозных, всевозможных. Вот. Но называется это словом «богословие». И совершенно неудивительно, когда на Западе огромное количество богословов – атеистов, для которых это просто профессия, совершенно не связанная с жизнью. Вот. Потому и богословие там, оно тоже становится безбожным. Вот. Хотя это звучит, конечно, дико. Вот. И потому-то богословие имеет право называться истинным, что оно выросло из богообщения, с возможности услышать откровение Божие о самом себе, когда Вот Макарий Великий в одном из своих поучений говорит такие вещи. О том, что говорит, значит совлечься вот, ветхого человека. А совлечься ветхого человека, говорит он, это когда глаза, они видят, а уши, они слышат. Когда чувства чувствуют так, как их Бог сотворил. Потому что у нас глаза есть, а зрения нет. Уши тоже есть, но они не слышат. То есть все, что у нас есть, это совершенно искаженное зрение, искаженное слышание, искаженная речь, искаженные наши чувства, искаженные наши мысли. И вот он говорит, что совлечься ветхого человека, это очень просто, говорит он. Это просто когда глаза у тебя начинают видеть, а уши начинают слышать. И в этом смысле и аскетика, наука, именно об этом. Чтобы глаза видели, уши слышали, мысли мыслили, сердце билось правильно с Богом вместе, а чувства чувствовали. Вот, собственно говоря, и задача аскетики, чтобы все стало нормальным. Но совлечься ветхого человека – это величайший христианский подвиг. Это величайшее страдание, если хотите, во многом. Это несение своего креста. Сораспятие Христу. И вот тот, кто способен вот Христу сораспяться, кто способен вот так себя очистить, очистим чувстве и узрим в неприступном свете. Вот кто способен очистить чувстве и узреть в неприступном свете Христа воскресшего, тот вот и богослов. Тогда его богословие, оно говорит о Боге, вот то, что Бог говорит человеку. Тогда человек слышит эти слова, видит то, что Бог ему являет, откровение Божие, и чувствует сердцем, что это не ложно, а что это истина. Так, вот, собственно говоря, наши главные все богословы, они главные наши аскеты. И поэтому сама наука, аскетика, это тоже богословие. Тогда мы начинаем с ними, с нашими детьми, изучать житие, ну, самых главных, отцов монашества. А кто такие отцы монашества? Вот кого вы знаете? Кто первый монах? О котором известно вот подвиг положенных монашества. Ну, нет, раньше есть. Нет, как монах? Макарий. Нет. Макарий. Нет, Макарий позже, чем Антоний был. Макарий был учеником Антония в каком-то смысле. Это Павел Фивейский, о котором известно очень мало. Угу. Вот, но как пустынник, ушедший вот в пустыню, в Пиваиду, в Египет, это вот Павел Фивейский. А потом уже, конечно, как отец монашества, который обосновал монашество как учение, и первый, можно сказать, церковный писатель аскетический, это Антоний, это уже отец монашества, который... Антоний Великий. Антоний Великий. Мы говорим об Антонии Великом. Да. Который, собственно говоря, и первый оставил нам науку монашеского подвига. Вот его писание, его учение, оно записано, его житие, он, житие написано святителем Афанасием Великим, который был его учеником, и тоже одним из первых, собственно говоря, богословов, который является ну, богословом троического учения. Благодаря богословию Афанасия, собственно говоря, мы имеем неповрежденный символ веры. И слово «единосущный», которое было им употреблено, на Первом Вселенском Соборе для обоснования истинного догмата о Святой Троице и о Сыне Божьем. Вот. Так вот, Антоний Великий, вот мы сначала изучаем житие Антония Великого, можно изучать также житие Макария Великого, они очень назидательные, они очень живо написаны. Вот. И сразу начинаем с ними изучать некую аскетическую литературу. Для этого очень хорошей книгой является древний Патерик. И вообще всякий Патерик. Но древний Патерик, он наиболее живой, как мне кажется. В нем сохранены такие замечательные древнейшие сказания о жизни отцов. И в очень назидательной форме такой живой. И мы с ними начинаем брать первый том «Добротолюбия». Ничто сумняшись, да? Его читаю. А Павел Фивейский, где он, в каких местах? Фиваида. Это Египет. Еще вы сказали «совлечься Ветхого Завета», правильно? Человека. Ветхого человека. Совлечься Ветхого человека, правильно? То есть совлечь себя. Но это не я сказал, это апостол Павел, вот у него такие слова. Потому что чистый вот... Да, именно так он говорит, совлечься. Совлечься, да, совлечь себя, практически да, получается. Да. Спасибо. Угу. Ну как кожу в себя, понимаете? Или наизнанку себя вывернуть, если хотите. Вот. Так вот, продолжаем. И, конечно, вот сама книга «Добротолюбие», она вызывает некую отторпь часто у людей, потому что кажется, что эта книга, ну, совсем уж такая отдаленная от нашей жизни, что мы, в общем, недостойны ее читать, вообще она, так сказать, нам не по зубам и не по жизни. А если так реально к ним подойти, то вот мы даем такое детям задание. Пожалуйста, дорогие дети, вот вы почитайте немножечко. Вот из первого тома «Добротолюбия», именно из Антония Великого, начинается с первого тома «Добротолюбия» как раз Антонием Великим. Так вот, не обязательно все, а так вот, через страничку переглядывая, останавливая взгляды на каких-то вот, просто вот, ну, просмотрите. На чем ваш взгляд задержится? Выберите оттуда, ну, порядка 10 разных поучений. Ну, скажем так, 5 поучений, которые явно к вам не имеют отношения. А вот имеют отношение только к монашеской жизни. А еще пяточек найдите, пожалуйста, тех поучений, которые вы почувствуете, что вот вам сейчас есть некий ответ на ваш внутренний вопрос. И то же самое по древнему Патерику. Вот и они это задание, оказывается, спокойно выполняют. И вот они выбирают такие вещи у Антония Великого. Вот, прям... А это 9 класс. Ну, конечно, но это не совсем стаж, это конец старшие дети средней школы, им 14 лет. Вот. Ну вот, скажем, открываю Антония Великого, просто первую его главу, то есть, вернее, вторую его главу, дети сразу обращают внимание практически все вот на такое поучение. Люди обычно именуются умными по неправильному употреблению этого слова. Не те умные, которые изучили изречения и писания древних мудрецов, но те, у которых душа умна, которые могут рассудить, что добро и что зло. И злого, и душевредного убегают, а о добром и душеполезном разумно радеют и делают то с великим к Богу благодарением. Одни эти поистине должны именоваться умными людьми. Ну, это, естественно, всех касается. Ведь сейчас же об уме, как об интеллекте, говорят только как о некой способности человека правильно зарабатывать деньги. Интеллект теперь развивается только в одном совершенно направлении. Совершенно верно. Свое тщеславие подтвердить. Вот быть умным человеком для того, чтобы возвыситься над другими. Ведь мы, в принципе, живем в мире перевернутых уже совсем понятий. И нам как важно, чтобы наши дети... Вот по-настоящему понимали, что это такое. Ну, что тут проще можно сказать об уме? Вот оказывается, кто умный, кто умеет различать, что такое добро и что такое зло. И совсем не обязательно при этом кого-то под себя топить. И этим денег, в общем-то, не заработаешь. Или следующее изречение тоже вполне по духу современности. И по тому, как дети ставят перед собой некие вопросы. Свободными. Почитай не тех, которые свободны по состоянию, но тех, кои свободны по жизни и нравам. Не должно, например, истинно свободными называть знатных и богатых, когда они злы и невоздержаны, потому что такие суть рабы чувственных страстей. Свободу и блаженство души составляет настоящая чистота и презрение превременного. Совершенно иное понятие о свободе, истинное понятие о свободе говорит простыми, вполне словами, доступными для детей 14 лет, преподобный Антоний Великий. Дальше продолжаем двигаться. Нет никакой пользы изучать науки, если душа не будет иметь доброй и богоугодной жизни. Причина же всех зол есть заблуждение, прелесть и неведение Бога. Тому, кто не умеет различать, что добро и что зло, не пристало судить, кто добр и кто зол из людей. Человек, знающий Бога, добр, а когда он не добр, то значит не знает Бога и никогда не будет познан от Него, ибо единственный способ познания Бога есть доброта. Это все дети выбирают, это их работа. Я так специально просто отметил, чтобы сегодня просто процитировать на нашем занятии. И таких, в общем-то, выражений достаточно много. Ну, например, еще несколько, я два их еще вам зачитаю, и потом скажу, что мы с этим делаем. А вот тоже, скажем, интересный ответ на некий вопрос. Скажем, это в основном даже для учителей, чем для детей во многом. На согрешающих не должно гневаться, хотя бы совершаемые ими поступки были достойны наказания. Виновных ради самой правды должно обращать на путь истинный и наказывать, если потребуется, или самим, или через других, а гневаться на них или серчать не следует, потому что гнев действует только по страсти, а не по суду и правде. Не должно одобрять тех, кои сверх всякой, кои сверх должной меры милостивны, но и наказывать злых должно ради самого добра и правды, а не ради собственной страсти и гнева». Вот когда вот мы задаемся вопросом о том, как наказывать наших детей, каким образом это наказание должно осуществляться, вот здесь, мне кажется, совершенно исчерпывающий для нас ответ. Наказывать ради самой правды, но не удовлетворяя собственному гневу, ни в коем случае никогда. Не в нашей, в нашей власти, жить целомудренно, но сделаться богатым не в нашей власти. Итак, что же? Не должно ли осуждать душу нашу за желание маловременного и призрачного блеска богатства, которого стяжать не имеем власти? О, как неразумно поступаем мы, желая все богатства. Не знаем разве, что выше всех добродетелей есть смиренно-мудрие, как выше всех страстей есть чревоугодие и ненасытное желание житейских благ. Вот эта вот последняя фраза, ненасытное желание житейских благ, это просто реклама пепси-колы. Бери от жизни все. Вот. И таким образом, ну, обычно каждый год дети всегда, в общем, останавливают свое внимание на примерно одних и тех же выражениях преподобного Антония. Но иногда, конечно, этот круг выражений расширяется. И мы с ними вот что делаем. Каждый год мы после прочтения Антония, или потом Макария тоже мы читаем, или вот древнего Патрика, мы самые такие яркие из поучений, которые больше всего как-то всем пришлись по сердцу, я прошу детей, чтобы они в компьютерном классе во время занятий информатики набрали это на компьютере, хорошо смакетировав на хороших в определенном формате на листах, и мы под рамочку вывешиваем это в наши трапезные. И в течение какого-то времени вот эти вот их собственные такие вот находки духовные, они у нас украшают нашу трапезную, нашу гимназию. Потом это меняется. И каждый год это, в общем, меняется. В течение года это вот вести. Можно это менять и чаще. Но, в общем, это хорошо тем, что это сами дети делают. И они тот уровень понимания выбирают, что и другим детям это становится, в общем, ясно и понятно. И всегда бывают у нас здесь, я специально, как бы сказать, не подбрасывал пока ни разу этой темы, потому что они сами на нее выходят, из, выбирая поучение преподобного Антония или преподобного Макария. Они часто встречаются у всех святых отцов, только немножечко в разной формулировке. Это их поучение о памяти смертной. Кратко, это поучение всегда звучит так. «Помни час смертный и вовек не согрешишь». Это о Арсении Великий. А у других отцов и у Антония Великого они часто бывают выражены более пространно или более художественно, если хотите. И часто дети эти выражения все-таки тоже выбирают. И вот тогда мы следующей темой нашего урока, хоть это может быть, так сказать, кажется, немножко так вот прорывно вперед об этом говорить. Ну, начинаем с ним говорить сначала, почему-то так получается. Не знаю, но так случайно получилось. Именно о памяти смертной. Вот о том, что такое память смертная, почему надо помнить час смертный, что это нам дает и зачем это, собственно говоря, нужно. И начинаем мы с ними этот разговор немножко с другого конца. Я им тогда говорю, дорогие дети, почитайте-ка дома, а это в это время как раз они по литературе проходят Пушкина «Маленькие трагедии». Вот, почитайте первое время Чумы. Еще раз, они уже прошли, это уже у них было прочитано. Вот. И, пожалуйста, из «Братьев Карамазовых», вот, не помню, в каком, втором, что ли, томе «Братьев Карамазовых», там есть рассказ старца Зосимы о своем брате Маркеле. Вот, когда старец Зосима в окружении своих близких ему людей, уже перед смертью своей, рассказывает о своем брате Маркеле, старшем брате, которого он очень любил, о том, как тот умирал. Не помните этого места? Я вкратце напомню. Ну, а первовременщину тот, наверное, так пересказать не надо, примерно помню, да, что там, какой там сюжет. Вот. А? Ну, Пушкин-то, может быть, читали не так давно, бывает. А? Вот Пушкина мы могли читать и недавно. Вот. Все, что нам смертью грозит, все, что нам гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимо наслаждение. Пишет там Пушкин. Все, что гибелью грозит, для сердца смертного сулит неизъяснимое наслаждение. Это говорит нам председатель этого пира. Вот. И сюжет такой, что председатель сидит за столом во время разыгравшейся чумы. Они спорят со смертью. Такой мужественный образ председателя, который пытается бросать вызов смерти в таком безумии совершенно. Вот, в отчаянии, безумии и такой гордыне. И к нему приходит священник в этот момент и говорит: что ж ты делаешь? Вспомни про Матильду, про свою жену, которую ты похоронил на прошлой неделе. И тот в какой-то момент вдруг замирает вот в ужасе того, что с ним происходит, а потом отвергает вот эту руку спасительную к нему протянутую, которая пытается его спасти, привести к покаянию, к молитве в этот страшный момент смерти. И поет песню. Вот. Гимн чуме. Совершенно замечательно. Чудное совершенно пушкинское произведение. Вот. И другой эпизод, когда старец Зосима рассказывает о своем брате Маркеле, который был для него вот каким-то вот, как старший брат, вот он на него смотрел, задыхаясь с восхищением. А Маркел вот вдруг отвернулся от Бога, стал тушить лампадки, которые там нянечка зажигала, стал ходить к какому-то ссыльному в город вольнодумцу. Вот. И в какой-то момент вдруг оказалось, что он заболел смертной болезнью. Смертельной болезнью. И вот эта смертельная болезнь его так изменила, что вот он все последние дни своей болезни, он сидел в кресле и у всех просил прощения. У птичек просил прощения. Вот. И все думали, что он свихнулся. Вот. А он, к нему приходила его мать, которая не могла смотреть на него без слез, а он ей говорил такие ласковые слова, которых она никогда в жизни не слышала. Вот. Он говорит: что ж ты у всех прощения просишь? Ты же как ангел чистый. Он говорит: мамочка, кровиночка моя, говорил он, как же ты не понимаешь, что всяк пред всем виноват? И он умер на Пасху. Вот, причастившись, пришел священник, причастившись. И вот он умирал так радостно, так светло, что вот старец как раз об этом и запомнил, что к нему пришел тогда он мальчиком, и Маркел ему сказал: живи за меня. Вот, и он всю свою жизнь, старец, заметьте, да, он стал монахом. Причем тоже прожил бурную жизнь, был офицером, стрелялся там на дуэли, он о себе там вспоминает по-разному. Вот. Но он подвиг жизни совершил за него, он прожил такой высокой духовной жизнью. Вот дети два образа смерти представляют, потому что мы же все знаем о смерти. Вот. Больше всего на свете мы знаем о том, что мы умрем. Вот. Это самое очевидное, что с каждым из нас случится. Вот более очевидные вещи мы не знаем вообще, чем наша смерть. И тем не менее мы меньше всего об этом думаем и помышляем, и заставить себя об этом думать величайший труд для нас является, величайшим трудом является вот эта память смертная, подвиг такой. И вот мы говорим об этом отношении к смерти, о том, что же, собственно говоря, для человека может стать смерть. Вот образ отчаяния и отвержения, который вот перед человеком смерть рождает, или образ любви и умиления, который вот... И сразу понятно, кто из них вообще побеждает эту смерть. Тот, кто вот так вот с ней ей бросает перчатку в лицо, или тот, кто примиряется с Богом. И вот тут совершенно вот наша великая литература нам другого ответа не дает. Что смерть побеждает тот, кто с Богом. Вот. И тот, кто с Богом, он смерти бояться не может. И бояться не должен. И вот мир, в котором мы живем, он удивительно тем, что вот особенно в последнее время нам все время говорят о смерти. О смерти внезапной, о смерти жуткие, о катастрофах, о землетрясениях, о наемных убийствах заказных. Нам все время показывают страшные боевики с колоссальным количеством смертей, крови. Вот. А почему? Это не это ли есть память смертная? Может быть, нам мир внушает как раз именно вот память смертную, но, может быть, оказывается, нет. Оказывается, человек вот таким образом избавляет себя от памяти смертной. Вот такой странный способ такой сублимации, такой страшный способ, вот когда смерть вот там, человек вот психологически нашел вот такую страшную уловку, что вот он удовлетворяет вот свою боязнь смерти тем, что он постоянно видит умирающих других. Вот, что это все не с ним происходит. Что все, что это страшно прошло, его не коснулось. Что вот эта вся смерть, она вон там осталась в телевизоре, вот в таком страшном излучении. Но тебя она не коснулась. И я предлагаю такой странный немножечко эксперимент. Я говорю, давайте, дети, с вами, ну, подумаем. Вот если бы у нас действительно была такая память смерти, мы с вами знали, что мы живем в последний день. Вот. Как бы мы этот день пытались прожить? Чтобы для нас этот день стал значить. Вот. Ну, глупо, наверное, да, если человек знает, что в последний день живет, что он вряд ли будет смотреть в этот день сериалы. Правда, да? Или там вряд ли он еще какой-нибудь там пустотой вряд ли будет жить. Мы же все время там живем в основном пусто. Мы не дорожим минутой, мы не дорожим часом, мы не дорожим днем. Хотя за это время можно было бы столько сделать хорошего, если бы ты знаешь, что уже потом ты этого не сделаешь никогда. Ну, например, тебе мама что-то сказала, а ты ей вот не огрызнулся, потому что, ну как уж ты сейчас маме огрызнешься, а вот ты же сейчас умрешь. Или вот сделай это, потом сделаю. Нет, потом не смогу, ведь я же умру сегодня. И вот такое, конечно, странное задание, но мы решили с ними так попробовать. Давайте попробуем с вами такой день прожить. А потом вы своими впечатлениями поделитесь в сочинениях. И ну вот, и я сейчас несколько так вот. У нас есть журнал в нашей гимназии, сдается. «Гимназист» называется. И мы в этом журнале, этот журнал совершенно детский, он полностью детьми делается. Ну, конечно, не только совсем детьми, взрослые тоже принимают участие, но он оформляется детьми. И дети здесь пишут свои стихи, рассказы, размышления. Вот мы лучше печатаем. Это такой литературный местом журнал, но который объединен некой идеей сотворчества. И в том числе в этом журнале у нас печатаются и сочинения, и лучшие сочинения детей, в том числе и по закону Божию. Вот. И вот, значит, вот в этом последнем журнале как раз мы и напечатали сочинение на тему смерти. Вот, может быть, несколько. Вот сочинение Иванникова Жени. Он назвал его «Смерть стоит того, чтобы жить». Это цитата из Виктора Цоя. Вот, он написал. «Смерть все люди понимают по-разному. Некоторые ее боятся и стараются не думать о ней. Для этого мир придумал фильмы, в которых то и дело убивают, чтобы смерть стала повседневной, чтобы привыкнуть к ней и относиться как к обычному событию. Другие, наоборот, ждут ее. Например, святые, потому что они чужды миру и хотят поскорее к Богу от этого грешного мира. Ждут ее и старые люди, так как они хотят к своим родным и друзьям, давно умершим, и считают, что они задержались в этом мире. Каждый человек по-разному будет вести себя, если узнает, что скоро умрет. Некоторые будут бросать вызов смерти пиром, другие будут у всех просить прощения и радоваться последним дням, иные злобятся на людей, которые их переживут. Когда я пытался жить последний день, я часто это забывал. Так как сложно уверить себя, что ты скоро умрешь. Это на самом деле очень важно. Потому что человек бессмертен. Его душа не может с этой мыслью просто жить одновременно. И вот человек не может представить себя мертвым. Потому что ну, он сотворен с бессмертной душой. Я радовался жизни, пытался предотвратить каждый грех, когда помнил о смерти. Но когда задумался о ней, то вдруг поднимался вихрь мыслей. Куда я попаду, в рай или в ад? Что я могу сделать на земле? Как я умру? Что там впереди? Как бы избавиться от грехов до суда? Я не знал, что ответить на многие вопросы. Я автоматически задумался о чем-нибудь другом. Мне не понравилось ощущение наступающей смерти. Великие те христианские подвижники, которые добились примирения с этой мыслью. Ну и вот я только одно сочинение, чтобы не ваше внимание не утверждать. Ну, все дети написали по-разному, но такой первый опыт, ну, потому что на самом деле с чего-то ведь надо начинать. Нам вообще-то христианам следует об этом, в общем-то, думать каждому. А примера задумчивости о смерти у наших детей практически нет. Потому что ну, в семьях этого нет. Вот, нигде такого примера нет. Прервалась некая традиция духовного благочестия. Никак невозможно вот, уловить вот этот, вот те слова, которые они читают в жизни. Поэтому надо хоть какой-то маленький опыт переживания этого иметь. И вот одна девочка написала этот опыт переживания, описав смерть своего друга. Несколько смертей она описала, которые ее сильно потрясли. Она описала смерть своего учителя воскресной школы, смерть своего духовника и смерть мальчика, с которым она училась вместе. Это, я вот это сочинение все-таки прочту, потому что на самом деле оно очень серьезное. И вот очень хорошо, что, скажем, оно появилось на журнале, все дети смогли это прочитать. Смерть впервые я начала ощущать с 7 лет. В нашей воскресной школе было два учителя. Одного из них звали Константин Аркадьевич. Я всегда любила его, а он очень заботился о нас с братом. Это был наш первый учитель. Вскоре он женился, и на Пасху у него должен был родиться сын. Но козни лукавого особенно сильны в Страстную Седмицу. Когда Константин Аркадьевич переходил через дорогу около храма, неожиданно машина без номеров вырулила из-за угла на большой скорости. Когда мне сказали о его гибели, я даже не поняла, что такое смерть. Помню потом в церкви гроб и чужое неулыбающееся лицо учителя. Мне было страшно, но я не плакала, даже смеялась на похоронах. И только в момент прощания, дотронувшись до его ледяной руки, я заплакала горько-горько и уткнулась в папин бок. С этого момента я боялась смерти. Постепенно дикий страх перед смертью угасал, но оставалась внутренняя неуверенность, что я могу справиться со смертью. Как-то я сидела в классе, уже начинался урок географии. 4 мая 1997 года. Было очень тоскливо и неприятно на душе. Текли нудные минуты. Вдруг в класс влетел Алексей Калягин, наш гимназист. И с извинениями, сев на свое место, немного погодя выпалил. Твой и мой крестный, отец Алексей Грачев, погиб в автокатастрофе. Эта новость меня ошеломила. В нашей семье отец Алексей был особым человеком. Он первым увидел меня, когда я родилась. Потом стал для меня и для папы крестным отцом. Привел папу к вере во Христа и вообще был особенным человеком. В день похорон я пыталась взглянуть на его лицо. Какое оно? Но оно, как у священника, было закрыто покрывалом. Тогда я поцеловала руку отца Алексея, и тут слезы хлынули потоком. Увидев столь знакомую руку, я поняла, что крестного, горячо любимого батюшку, не вернуть. Мне было больно. Однажды он так мне потребовался, а его не было. Я опять страшно стала бояться смерти, как и после кончины молодого учителя. Я хотела смерти, не понимая, что я здесь делаю. Но самое большое испытание было впереди. Это было в 98-м году. Мама подошла ко мне и спросила, помнишь Илюшу Филатова? Я сказал, да, конечно же, как его не помнить? Когда мне было 5 лет, мы были близкими друзьями и ходили друг к другу в гости. Учились в одном лицее, играли в одном спектакле. А потом я ушла в гимназию, а он в художественную школу. И в том году я хотела собрать всех лицейских, но узнаю от мамы, что Илюша в больнице с непонятной болезнью. Его сердце стало огромным, постепенно вытеснило другие органы. О, как я хотела приехать, как рвалась туда всей душой. Но поездка все оттягивалась, и тем временем ему сказали, что ситуация критическая. Тогда, 30 января, Илюшу крестили. После крещения врачи обнаружили, что сердце сократилось до нормальной величины, и даже самые авторитетные врачи ничего не могли объяснить. Случилось чудо, но потом стало все как прежде. Состояние стало его ухудшаться. Уезжая на дачу 18 июня, я твердо сказала себе, что обязательно по возвращении приеду к нему. 24 июня вечером должны были приехать мама с папой. Нестерпимо жарко, я ложусь. Вдруг заходит мама и говорит, Илюша умер. Я глупо улыбнулась. Всего лишь два слова, а такой смысл. Бросившись в кровать, пытаюсь заснуть безуспешно. Вспоминаю Илюшу, 13-летнего парнишку с живыми глазами и удивленным лицом. И этот мальчик объездил весь мир со своими картинами и выставками, и даже был занесен в Книгу рекордов Гиннесса. И он умер. Невозможно поверить, тем более, что, несмотря на тяжелое состояние, в последние дни, в состоянии удушья, он говорил совершенно спокойно. «Мне страшно, но я не боюсь. Когда я выздоровею, мы все будем жить по-другому и сразу поедем в храм. И все будет хорошо. И еще странные слова. Прости меня. Это настолько меня потрясло, что я долгое время не могла прийти в себя. Как же он? Как же это? Он же знал, что скоро умрет. Он это знал и понимал, но при этом говорил, что когда выздоровеют, они будут жить счастливо. Уже тогда, в неполные 13 лет, он понимал суть смерти, что его последние картины проникнуты тревогой и безотчетной радостью, светом. Всегда стоя по другую сторону жизни, он не боялся смерти. На похоронах я рыдала без остановки, но рядом не было ни папы, ни мамы, никого, только чужие заплаканные лица. После этой смерти, пока последней, я совершенно не боюсь ее. Я понимаю Илюшины рассуждения и не боюсь, как раньше, что не смогу победить смерть. Победа в Господе, А страх в сатане. Нельзя бояться смерти. Она придет, но не как ужас страданий, а как переход к вечной жизни. И я хотела бы сказать те же слова перед смертью, которые сказал Илюша. В 17 часов 29 минут за минуту перед тем, как тихо склонить голову на ложе смерти. Простите меня. Вот такие сочинения. Вот. Бывают после таких вот серьезных с ними разговоров. Вот. И они действительно имеют своей целью, ну, как бы направить внимание детей в этот период на суть жизненных вопросов. Потому что это как раз тот период, когда дети вот как раз и задают какие-то очень важные для себя вопросы, пытаются в чем-то разобраться. И как мы уже с вами прекрасно понимаем, мир, оперируя теми же самыми словами, дает на них совершенно иные ответы. И вот с тем, чтобы привести слова к истинному смыслу, мы и, собственно говоря, занимаемся, когда говорим о уроках аскетики. И после того, как мы знакомимся с книгой «Добротолюбие», мы ее откладываем, потому что, конечно, невозможно просто книгу «Добротолюбие» изучать. Они потом к ней вернутся, когда будут постарше, они, будем надеяться, будут ее читать, изучать, находить в ней ответы на вопросы своей духовной жизни. А потом мы с ними уже переходим к книжке, о которой я вам говорил, о книге «Поучение о Водорофее». Полностью она называется «Преподобного отца нашего Авва Дорофея, душеполезные поучения и послания». Вот. И начинаем с ними говорить тоже не сначала, а с третьей главы. Третьей главы. Поучение третье, оно называется «О совести». Вот. И оно очень коротенькое и очень понятное. Но прежде чем мы с ними говорим о совести, я их... Может быть, я немножко перескочил, это на самом деле большого значения не имеет. Я как-то пришел к другу и говорю: ребят, они что-то на кого-то жаловались, что-то им мешало, учителя какие-то были не очень хорошие, вот, все не так их понимали. Я говорю: ну давайте так вот. Поговорим о том, что вашу свободу ограничивает. Что мешает вам, как людям, быть свободными. Вот. Ну и стал задавать им вопрос. Каждый должен был ответить, что мешает свободе. Вот как бы вы ответили на вопрос вот, с точки зрения подростка. Вот что мешает подростку свободе? Что мешает? Или можете сказать, что мешает вашей свободе? Подросткам родителям мешает состояние. Так, еще что? Школа, так, еще что? Отсутствие денег. Отсутствие денег, еще что? Вот я так просто веду урок. Я почему вас спрашиваю? Я просто таким образом веду урок, чтобы вы знали, ну, если хотите, методику. Вот. Что мешает свободе? Невежливость. Этикет, закон. Этикет, так. А? Ничего в свободе не мешает. Нет, что-то мешает в свободе, обязательно. Телевидение, может быть, и радио мешает. Ну вот, с точки зрения... Ограничивает. Ну что, ограничивает вашу свободу. Я спрашиваю, ограничивает. Они говорят, пап с мамой ограничивают, родители, вот, правила определенные ограничивают, законы ограничивают, школа ограничивает, обязанности ограничивают, отсутствие денег ограничивают. Это они говорят. Я говорю: ладно, все, давайте записывать будем. Вызываю ребенка к доске одного, и они пишут. Так вот, родители, школа, законы, еще. Потом доходим. Совесть, конечно, они в конце концов говорят. Совесть ограничивает свободу. И у нас так получается, что свободу ограничивает вот то, что мы назвали. Обязанности, этикет, правила поведения, отсутствие денег, родители, школа, законы. Ну, они еще приводят массу таких вещей, которых свобода ограничивает. И все это написано на доске. Я говорю: хорошо, замечательно. А теперь, говорю, давайте теперь представим себе портрет свободного человека. Свободный человек – это человек бессовестный, это человек без обязанностей, это человек, которому школа не нужна, он учиться не будет, это человек, которому родители, это человек без такой вот бессемейный, потому что семья тоже ведь ограничивает человека, да? Жена, семья, вот. Это человек, которому нужно много денег и так далее. Вот. Вы хотите, говорю, с таким дружить? Вот. Вы такого себе друга в жизни ищете? Нет, конечно же. Вот. Но тогда давайте подумаем, а что же тогда ограничивает нашу свободу? Говорю, вы же ни разу никто из вас не сказал одного простого слова. Вот если совесть ограничивает свободу нашу, давайте подумаем, как свободу чего ограничивает совесть? Совесть ограничивает тебя в чем? Когда я хочу нагрубить? когда я хочу своровать, когда я хочу нагрешить, когда я хочу сделать по-своему, когда я хочу, хочу, хочу, я. Вот это я и совести твои ограничивают. Так она свободу ограничивает. Или, может, наоборот, она эту свободу в тебе открывает. Может быть, совесть-то и есть признак человеческой свободы. Человек, поступающий по совести, смотрите, от чего он оказывается свободным? Он свободен от грубости. Он свободен, ну, уж так, уж разобьем-то с ними эту тему, да, побольше, попонятнее, понимаете? Он свободен от хамства, да, от эгоизма свободен. Вот. Свободен от жадности. Свободен еще от таких вот вещей, которые никому из нас не нравятся. Нравится жадность? Не нравится. Нравится грубость? Не нравится. Нравится хамство? Не нравится. Лень? Нравится? Не нравится. Пошлость нравится? Не нравится. Никому не нравится. Сейчас есть такие дети, которые говорят, пошлость нравится. Почему? Ну, мы говорим. Ну, мы, да, может быть, да. Но тем не менее, они говорят это, переламывая себя. Они говорят, потому что не потому, что они это, в этом уверены, а потому что они нахватались этой гадости. И вот нам важно, чтобы вот эти вещи тоже переломить. Если им что-то уже понравилось, но совесть-то все равно, она будет вопиять против подлости. Если совесть не соглашается с хамством и с жадностью, при том, с предательством совесть не соглашается, и с пошлостью не соглашается, то тогда мы тоже можем поставить здесь вопрос. Смотрите, значит, если тут и тут совесть говорит одно и то же, значит, это тоже не свобода. Значит, это тоже не делает нас лучше. Значит, это тоже не может нам нравиться. Если нам нравится это, то извините. Тогда мы бессовестные получаемся. А бессовестным быть никому не хочется. И тогда мы смотрим, от чего же нас освобождает совесть. И совесть нас, конечно, только, конечно, нас освобождает от страстей и от грехов. И когда мы с вами достигнем до такого понимания совести, как совесть, как проявление человеческой свободы, потому что, ну, о свободе ведь можно говорить в категориях философских, в категориях каких угодно, а тут вот все очень понятно. Совесть, она есть у каждого, должна быть, по крайней мере. Вот. И получение Авва Дорофея о совести, оно очень небольшое, коротенько, 3 странички. И вот о совести Авва Дорофей говорит таким образом, что совесть – это как бы некоторый божественный помысл, имеющий в себе подобно искре свет и теплоту. Помысл, который просвещает ум и показывает ему, что доброе и что злое, сие называется совестью, а она есть естественный закон. Вот. Свет и теплота. А что значит, если совесть, это божественное? А это я в Дорофейской, это не я сказал. Когда Бог сотворил человека, пишет это с самого начала, когда Бог сотворил человека, то он всеял в него нечто божественное, как бы некоторый помысл, имеющий себе подобно искре, свет и теплоту. И показывает ему, что доброе и что злое. Сие называется совестью. И она есть естественный закон. Раз естественный закон, то значит она ко всем людям относится. То она внутри каждого человека, вне зависимости от его веры, вне зависимости от его расы, вне зависимости от его умственных способностей, от его образования и происхождения. Все это естественный закон. И свойство совести – это свет, который просвещает, и теплота, которая обязательно согревает. Вот. Они очень важны, эти два свойства совести. И совесть, она ни в коем случае не усыпаемый такой свет и теплота, которая, если человек вот, может ведь и загасить совесть, правда? И ее может заохладить совесть. Вот здесь сразу понятно, что может потушить и что может охладить. Какие вещи в человеке могут эту совесть пытаться убить. Но, тем не менее, совесть, она все равно в человеке должна будет проявляться. Она будет его сжечь, потому что это искра. Вот. И она будет ему обязательно показывать вещи в свете, такими, какими они должны быть. Что такое добро и что такое зло. Вот. И человек, он никогда с совестью не справится. Она обязательно будет его мучить. Мучить, как мучить огонь. А иногда будет человека эта совесть согревать и просвещать. И делать его живым, потому что то, что лишено света и тепла, оно всегда мертвое. Могут, конечно. Можно его закопать. Он, Авадорфей приводит пример, что вот как вот колодцы, как будет, можно закопать, то можно засыпать себе, конечно, какими-то вещами. Я знаю таких людей, которые просто... Но, тем не менее, как бы эта совесть, она не может все равно замокнуть. Человек, который в себе свет и теплоту пытается загасить, он умирает. Потому что вот все, что не имеет света и тепла, оно является мертвым. Абсолютно мертвым. Ну, вот об этом думаем. Что не имеет цвета тепла? Труп. Это холодное мертвое тело, безжизненное. Вот. И здесь интересно, что Авадорфей приводит замечательный совершенно... Сначала Авадорфей говорит вот о чем. О том, к чему может относиться совесть. Что у совести, говорит Авадорфей, три проявления. Эта совесть может проявляться по отношению к себе, по отношению к ближнему и по отношению к вещам. Три простые вещи. Совесть по отношению к себе самому, совесть по отношению к ближнему и совесть по отношению к окружающим тебя предметам. И здесь он достаточно просто об этом говорит. Хранение совести многоразлично. Ибо человек должен хранить, по отношению к Богу, а не к себе, по отношению к ближнему и по отношению к вещам. По отношению к Богу хранит совесть тот, кто не пренебрегает его заповедями, и даже в том, чего не видят люди, и чего никто не требует от нас, он хранит свою совесть Богу в тайне. Например, обленился ли кто в молитве, или страстный помысл вошел в его сердце, а он не воспротивился ему и не выстегнул себя, но принял его, а также если кто в виде ближнего, делающего или говорящего что-либо, как обыкновенно случается, осудил его, короче сказать, все, что бывает в тайне, никто не знает, кроме Бога и совести нашей, которую мы должны хранить. Сие-то и значит хранить совесть по отношению к Богу. А по отношению к ближнему совесть требует, чтобы не делать отнюдь ничего такого, что, как мы знаем, оскорбляет или соблазняет ближнего своего делом, или словом, или видом, или взором. А хранение совести по отношению к вещам состоит в том, чтобы не обращаться небрежно с какой-либо вещью, не допускать ей портиться и не бросать ее как-нибудь, а если увидим что-либо брошенное, то не должны пренебрегать сим, хотя бы оно и было ничтожно, но поднять и положить на свое место. Ну, это понятные вещи, да, особенно когда вот когда человек сидит, слушает тебя про совесть, а на парте в это время рисует. Еще отношение к природе, к животным. Конечно, да. Вот. Вот. А дальше интересные вещи говорит Авадорфей. О том, что от чего у человека случается вот то, о чем вы говорите, когда человек, совесть человека засыпает. Или когда совесть человека вдруг перестает светить и обжигать его или согревать его. А он говорит, это происходит от малого небрежения. Он говорит, если кто-то начнет говорить, что за важность, если я скажу это слово, или что за важность, если я съем эту безделицу, что за важность, если я посмотрю на ту или другую вещь, что за важность, что за нет, ну подумаешь. Ведь это мы все говорим, а дети постоянно. Ну и что такого? Ну и подумаешь. Вот. Да, это и есть убивание нашей совести. То есть, когда человек начинает пренебрегать мелочами, и вот здесь я с ними вот очень серьезный вопрос ставлю. Я говорю, дорогие мои, а вы знаете вообще, что наша жизнь, она состоит из мелочей? Что мы с вами люди, в общем-то, но более-менее мелкие. Вся наша жизнь – это самые, в общем, обычные мелкие поступки. Так, чтобы кто-то из нас подвиг какой-то совершил. Или там грудью на амбразуру лег, или там как Гагарин в космос полетел. Такого же с нами не будет, наверное. А если будет, то, может быть, с одним из... 100 тысяч. Вот. И то, может быть, по великой случайности. А вообще-то жизнь каждого человека – это постоянные мелочи. И вся наша жизнь состоит из мелочей. И вот поэтому-то говорю я. А в Евангелии есть такие слова. Господь говорит, кто верен в малом, тот во многом верен. Что же это значит? А это значит, что человек, который не научился в малом быть верным Богу, не говорить, а что это за мелочь? А вот в малом быть верным Богу, поступать вот в мелочах, по-божьему, по совести, вот, он никогда большого не получит. Вот вы все мечтаете о том, что у вас будет большая любовь, или о том, что у вас будет хорошей работы, или о том, что вы встретите в своей жизни настоящую дружбу, или то, что ваша жизнь будет наполнена замечательным творчеством. Я говорю, не будет. Ничего такого у вас не будет. И ни у кого не будет, потому что если человек постоянно врет по мелочам, если человек постоянно ленится по мелочам, если человек постоянно вот гадости какие-то делают, мелкие, не такие, другому своему. Все по мелочам. Ведь большого-то греха не делает, поэтому совесть свою убивает. Ну и что ж, я же не убил, я же не украл, я же ничего такого не сделал. За что вы меня ругаете? И человек постоянно себя оправдывает. Ну подумаешь, дело-то какое. Я говорю, вы поймите, что такая простая вещь, что не будет у вас большой любви. То есть она-то будет, может быть, Господь и пошлет встретить с вами большую любовь, а вы ее бац, и не удержите. Работа большая, хорошая, интересная, творческая, встретите с вашей жизнью, а вы ее не исполните. Господь пошлет вам друга хорошего, верного, настоящего, а вы его в трудную минуту можете предадите, и все. И так говорю, вы посмотрите вокруг себя, как наша жизнь-то складывается. Сколько вокруг нас мы видим вокруг себя сломавшихся судеб, неудавшихся браков, спившихся талантов. Сколько? Огромное количество таких людей. Почему вы думаете? Почему? Да по самой простой причине. Не научились быть верными в малом. Не смогли в нужный момент поступить по совести. И больше ничего. И это ответ на очень-очень многие вопросы. А вот если научимся, то смотрите, как может быть в жизни хорошо сложиться. Вот. На любовь ответим любовью. На дружбу дружбой. Вот. Сможем понести нечто великое и совершить его. Вот тогда-то и будет подвиг, тогда-то будет и геройство, тогда-то будет... Жизнь будет полна, понимаете, вы счастливыми людьми станете. Счастливыми людьми. Если в этот момент, в какой-то момент, научитесь по совести поступить, в мелочи, в самом простом деле, не солгать себе, не оправдать себя, не сказать «да ладно, да пошло». И они тоже вдруг начинают это понимать. Потому что они же все хотят в этом возрасте подружиться. Вот мечтают девочки уже, конечно, о любви, мысли у всех романтические. Мальчики тоже думают о том, кем они станут, как они пойдут, что они смогут совершить. Вот. И это тоже ответ на очень важный внутренний вопрос. Как этим быть? Как становиться человеком? Откуда начать этот путь? С малого. С исполнения малого добра. С исполнением малой добродетели. Вот в одном из номеров «Альфа Омеги» есть совершенно замечательная проповедь архиепископа Иоанна Шаховского. «Гимн малому добру» называется. Совершенно чудное, замечательное такое. Сколько выходит раз в год этот журнал? Наш? Нет, вот «Альфа Омега». «Альфа Омега» выходит сейчас уже 4 раза в год. 4 раза в год. «Исполнение малого добру», да? Да, «Гимн малому добру». Вот я советую всем вам почитать вот это замечательное. А? В каком номере, не помню. Но я постараюсь вам на следующем уроке сказать. На следующем на нашем занятии сказать. Ну вот, собственно говоря, тема лекции, она сама по себе исчерпана на этот момент. А теперь ваш вопрос. А это... Шаховской, да? Угу. А вот в сборнике нет этого гимна? В каком? Избранное... Есть. В двухтомнике? Да, да. Есть. Есть, конечно. В двухтомнике есть. Есть. Повторюсь, как там, что из Евангелия, кто верен малым, кто-то большой? Ну, вы Евангелие-то прочтите, и там все написано. Кто верен, кто в малом не верен, кто вам доверит много, если вы в малом не верны будете. Я сейчас не могу точную цитату, но мне кажется, что так можно просто найти в самом Священном Писании. Вопрос, батюшка, вот здесь вот такой Иоанн, Харбини, он служил? Да, то Максимович. Да, Максимович. Вот у него и выборка есть, из добротолюбия. Как вот ее... Да очень хорошо бывает, если какие-то для детей есть. Я ее точно не читал, но всевозможные хрестоматии такие, я думаю, что они... Кратко, я понимаю, о чем вы говорите. Они могут быть очень полезны. Но в принципе, если кто-то озаботится такой мыслью, сделать детское добротолюбие как таковое, мне кажется, это очень благородное было бы дело. Вот, такой детский, пройтись вот по трем томам добротолюбия, потому что четвертый том это чисто монашеский том Федора Студита, Пятый том – это учение о сухоумной молитве, там очень сложные вещи. А первые три тома из них сделать и присовокупить к этому, скажем, поучение из древнего Патерика, предположим, включить сюда русские какие-то вот истории святости и из патериков русских святых, и поучение русских святых, мне кажется, было бы совершенно замечательно, благородно. Ну, в общем, да, для такого нашего с вами потребления они годятся вполне. Первые три тома, которые... Вот есть уроки закона Божия, живые уроки закона Божия, что для детей вот такие вот издания. Там очень много изобретений. Ну, это очень хорошо. Это очень хорошо. Такие вот, было такое издание, получить книжечек 5. Вы не знаете, о чем я говорю? Нет, если бы был закон Божий для детей, пятитомник... Не знаю, вот есть, я знаю пятитомника, Имко Пресс. Но там он в основном идет по такому пути чисто катехизическому. Там, ну, там, скажем, первый том посвящен истории Ветхого Завета, Нового Завета, потом истории церкви, символы веры, что-то такое. Но я не замечал так. Может быть, вы о разных вещах с вами говорите. Ну, Добротолюбие, ведь дорогая книга, не каждому ученику, она по силам, как они будут заниматься. Ну, во-первых, добротолюбие это... Не каждый священник еще может порекомендовать, почитать, а готовы ли вы? А, вот я рекомендую. Всем, во-первых, вам читать Добротолюбие, во-вторых, я считаю, что в библиотеке семейной каждого христианина семейной должно храниться Добротолюбие. И они всего 5, вот, но читать можно все 5, но для жизни вашей, ну, ведь не потому я говорю, что надо читать 3, а остальные не читать, ну, ведь разговор идет о том, что каждому из нас Господь дает возможность дойти до тех высот молитвы, о которых пишет Симеон Новый Богослов в 5 томе. И поэтому, если мы с вами подчимся и постараемся, то, может быть, и 5 том будет нам полезен, и не простоит в нашей библиотеке нераскрытым и неразрезанным. Но вот то, что касается насущных вопросов, того, что уже посильно нам, то, что нам по зубам, если хотите, это уже в первых 3 томах вполне нам возможно. Добротолюбие – книга дорогая, конечно, наверное. 5 томов, наверное, стоит рублей 250, может быть, сейчас. Это не важно, но у нас есть гимназическая библиотека, но в общем-то, я думаю, что эта книга стоит больше. Эта книга стоит больше. А комментарий? А? Нет, там то же самое все. Да. А потому что говорят, что Добротолюбие – это книга для монахов. А я хочу разрушить это ложное представление. А, то есть книга одна и та же. Нет такой для монахов? Или... Нет такой для монахов. Поэтому я говорю, что мы с детьми читаем Добротолюбие. Все ли, как же, это книга для монахов? Я говорю, вот я вам сейчас прочел из Добротолюбия. Навскидку, простите меня. Несколько выражений. Непонятно? Очень интересно. Понятно. Вот про то и разговор, понимаете? У меня есть такая. А вы Лествица – сложное произведение. Лествица для детей пока сложное произведение. Авдорафия – это азбука духовной жизни. Вот, Авдорафия – это то, что по силам, понимаете? Лествица сложнее гораздо. Оно сложнее написано. Вот. Какие-то вещи там просто действительно надо уже осмыслять духовно. Книга для взрослых все-таки. Ну, тоже доступное. Тоже доступное. Может быть, не все доступно, но многое доступно. А Вринчанина какие-то? Вринчанина мы с ним читаем, это будет дальше, мы будем об этом говорить. А вот, в принципе, Добротолюбие для мирян, вот как сводный том, оно все-таки просто то же самое, как бы выборки из каждого... Я не знаю, что такое Добротолюбие для мирян. Но, видимо, это вот некая хрестоматия из 5 томов, которая, вот, наверное, тоже вещь полезная. Ну, лучше, конечно, приобрести вот эти 3 тома, как вы советуете. Ну, как вам сказать, иметь собрание Пушкина, понимаете, или избранное, что лучше? А Жития святых, Ростовского, есть еще Островского, переложение будет. Да вот вы знаете, читать я... Читать вообще Островского, вернее, Ростовского, детям же сложно. Да, наверное, сложновато детям читать. А вот Островского нормально. Может быть, я как-то об этом не задумывался. Вот. Если есть что-то, сказать, есть Калмзиной сборник житий святых, очень хороший. Житие святых для детей есть, вот там сколько их там томов, не помню. Разноцветные были, очень хорошо написаны. Очень хорошо доступно. Нет, Илья Шиба? Нет? Ну, по крайней мере, мне очень понравилось. Я детям читаю, они сами читают. А вот таких сборников с комментарием, вот как вы строите урок, нет. Да вот вы сами не хотите такую сделать книжку? скажем, много чего в жизни хочется, а понимаете, много чего в жизни хочется, понимаете, но я считаю, что моя, вот как бы сказать, мои комментарии, это мой разговор с вами. Вот, интересно, это разворачивает. Вот я вот на это сейчас способен, понимаете, найти вот час времени раз в неделю, два часа, чтобы с вами вот это все обсудить. Вот это вот, на это я пока способен. Что, может быть, я дорасту, доживу, и там как созрею, и до этого. Но пока я об этом даже и не думаю. Батюшка, можно такие начала, ну, конечно, более адаптированные варианты давать, батюшка? Обязательно. Мы с вами об этом отдельно поговорим, когда вот мы с вами говорили о аскетизме ветхозаветной истории. Я готовлю для вас занятие по вот темам по Ветхому Завету, в котором мы будем говорить о том, как аскетические законы можно давать самым младшим детям. Просто мы сначала пройдем этот курс для этого класса, потому что он, как бы сказать, от начала до конца, а потом я уже буду отдельными темами говорить, вот как здесь можно сделать, как здесь можно сделать. Вот так, что вот сочинение по мелочам, вот как дети непосредственно, как-то у них проявлялась духовность, сочинение таких. Да, сочинение много, какие угодно можно давать. Ну вот мы тоже, то есть, написали сочинение «Портрет современного свободного человека», они потом написали такое сочинение. Но их тоже ведь не загрузишь постоянно сочинение писать. Они там по литературе пишут сочинение. Они любят на самом деле писать сочинение. Они, вот, кстати, это интересно, что они в 9 классе никогда не говорят, я не написал сочинение. Вот, по крайней мере, по закону Божию. У меня такого случая не было, по крайней мере, в этом классе, в котором я сейчас работаю, чтобы кто-нибудь пришел и не сдал вовремя сочинение. В других классах бывали случаи, но все равно они потом приносили их, рано или поздно писали. Вот. Но здесь, вот в этом году у меня пока такого случая не было, чтобы кто-то не написал сочинение. Но так вот во многом тоже не стоит перегинать здесь. Когда видишь, что у тебя хорошо пошло и на уроке, когда они тебя услышали, когда они это поняли, вот, то, может быть, и не стоит лишний раз их заставлять. Когда ты хочешь, чтобы они сами поработали, поразмыслили, просто даешь им, бросаешь им мысль определенную, видишь, что они загорелись, что они... Вот теперь сами думаете, что будет дальше. И они начинают сами соображать. Батюшка, вот я со студентами у меня занят, и вот я самую простую вещь использую. Мел. Вот пишет. Мел пишет. Он крошится. Дальше я задаю вопрос. Вот студентам. Пятый курс, задаю вопрос, а как мел получается? Вы знаете, молчок стоял в группах. Вот три группы студенческие и не знают, как мел. Вот из нас кто знает, как мел делают? Из известия, наверное. Да. Из какой известия? Из известня. Известня. Из какого известника? Ну уж ты прям. Вот ответь. Не кандидат химических наук. Оказывается, мел делают из мрамора, его обжигают. Вот. У нас в Сибири, в Саянах, целая гора мраморная. Вот я помню, в детстве пылала эта гора. Вот обжигают, оказывается, мел получают из мрамора. Смотрите, какая жертва камня, да, твердый делается мягким, а потом крошится. Вот я, значит, смотрю, студенты, это самое дорогое. Ну, всегда спасибо за такой прекрасный пример. Да, вот, я, конечно, тоже не знал, как все, вот как простые смертные. Вот зерно. Как зерно, да, аще не умрет. Да, но тут я вам еще могу насчет зерна тоже поделиться одним образом, который, интересно, вот встречается в книге «Учение 12 апостолов» в Дидахе. Вот, там дается пример евхаристической молитвы. Я сейчас, конечно, наизусть не помню, но смысл вот этой прошения молитвы о том, что как пшеница, рассеянная по холмам, вот собирается в единый хлеб испеченный, так да будет церковь тоже едина. Вот такой образ Евхаристии, образ церкви, рассеянной по всему миру, которая собирается воедино во время литургии, во время служения и принесения бескровной жертвы. И вот заметьте, действительно, вот образ, да? Ведь пшеница сеется, это вот каждое зернышко, да? Вот, и собирается тоже. Ну, зерно само по себе, оно в колосе, да? Ведь такая самозамкнутая система, твердая, закрытая само в себе зерно, да? Не раскусишь, да? Вот, но в себе имеет жизнь. И для того, чтобы из него хлеб получился, его же надо смолоть, в муку превратить, понимаете? Вот, где уже проросло, понимаете? Уже есть, вот уже в церкви человек, понимаете? Он уже в церкви. Вот он уже пшеничное зерно. Но для того, чтобы из него хлеб получился, его надо перемолоть всего. Из него мука получается. А чтобы из муки тесто получилось, вот необходимо, чтобы она влагой была сдобрена, да? Чтобы она была замешана вот на некой влаге, как на слезах покаяния. Только потом она испекается, становятся единым хлебом, да, но при этом качество их не изменяет. Это то же самое зерно, но в ином совершенно качестве. Как каждый из нас, приходящий в церковь, он иначе телом не становится, пока вот он этот путь такой самоотвержения не пройдет. Вот тоже, скажем, как и образ с мрамором, который жертвуется. Ну, в природе много, конечно, таких образов. Если мы научимся их видеть, если мы их будем так собирать и вовремя этим оперировать, это, конечно, будет нам большой помощью в нашей работе. Как к животным отношения. Мы сейчас ведь наблюдаем сплошь и рядом к животным относятся лучше, чем к родителям даже своих. Примеров таких. Сколько человек спросилось? Ну, примерно 15. 12-15 человек. Да, потому что тот разговор, о котором вы говорите, может быть именно на такой аудитории. Конечно. Если в классе 25 человек, как требует инструкции, это сложнее. То практически говорить. Они, конечно, должны быть у вас подготовлены. Мы говорим о детях, конечно, определенной культуры христианских семей, и да, уже да, немножечко, да, конечно, да. Это уровень определенных знаний и возможностей, потому что, конечно... В светской школе такие полезные вещи, они полезны для всех. Я думаю, что в светской школе имеет все-таки смысл говорить на отдельные темы из того, что я сказал. Ну, о совести, я думаю, что не обязательно здесь, да? О совести как раз и нужно говорить. Да, сказать, а Водорофей тут говорит так о совести, что это понятно всем детям, даже не подготовленным. И о смертном части надо говорить. И о смерти тоже можно поговорить. И поговорить о малом в нашей жизни мы тоже можем поговорить, понимаете? Конечно, о добротолюбии говорить в светской школе невозможно. Но о каких-то таких вещах, мне кажется, можно с ними говорить и нужно говорить. Вот следующее наше занятие будет посвящено страху Божию. Пачка, вот такой вопрос. Вот с детьми, ну, известно, что когда начинаешь просто что-то говорить, они воспринимают как нравоучение и отвергают это. Вот я хочу подвести, как вы относитесь к вредным советам, скажем, того же Остера? Да вы знаете, я одно время как-то против них протестовал, а потом как-то в них что-то нашел рациональное. Смотри, как с ними оперировать, понимаете? Ведь у нас же есть такая книга «Вредный совершенно совет», если хотите, написанная от лица беса. Это Льюис, понимаете? Это тот же ход от противного, понимаете? Это обнажение неправды. Вот. Ну, Остер, в общем, идет тем же самым путем. Если вы что-то опрокинули на жирное, на брюки, вот вчера просто я балдецкий праздник был, то но, сверху положите колбаску, там но злоупотреблять этим не стоит. То есть довести. Остер что делает? Он доводит до абсурда и высмеивает это все. Но в этом, может быть, и есть некая опасность. Учить отношению к жизни вот таким образом, когда все может быть высмеяно, все может быть доведено до абсурда, ничто не имеет никакой собственной ценности, все осмеивается. Это, собственно говоря, стиль современности, когда все осмеивается. И вот здесь лежит опасность определенно, понимаете? Вот. Некоторые берут прямо настолько... Интересно, что вот в одной из стихир «Страстной седмицы» там как-то совершенно удивительно. Ад назван, знаете как? Ад всесмехливый. Угу. Да. Ад всесмехливый такой. Как затормозить, чтобы вот не случалось? Чего? Ну, чтобы все не смеялись, чтобы все не воспринимали эти советы как вот тут норма. Ну, как затормозить? Тогда вот, когда во страхе Божьем с вами поговорим. Нет, о светской школе. Вот я тоже с подростками работаю. Допустим, я не могу сказать. Это вот некое такое вот некая идеология, стиль мысли, мировоззрение сейчас такое. Все высмеивается. Да, сейчас, вот сейчас время, в которое мы живем, время привело это к понятию. А все-таки какой должен быть герой? Вот просто я вплотную сталкиваюсь, вот я на телевидении 8 лет занималась спокойными ночами. Вот мы тоже собирались и думали, я с психологами беседовала. Какой должен быть герой для младших школьников? Вот как надо писать? Потому что почему Хрюша нравился? Потому что он неправильный. Понимаете, он такой авантюрист, он там то-то-то, у каждого есть свой образ, Хрюша, Степашка и так далее. На них выросли, не одно поколение выросло. Каким сейчас, на ваш взгляд, должен быть детский герой? Вот создается масса литературы. Ну, у меня как так, такие сразу ставите условия. Нет, это очень серьезный вопрос. Это серьезно? Сейчас вот следующее тысячелетие, программа вот вы это меня сейчас... спрашиваете, чтобы я для телевидения сейчас вам создал... Нет, вот в принципе, вот что? Или это идти от противного? Или потому что такой вот весь из себя... Это... Нет, идти от противного сейчас нельзя. Мы сейчас должны идти, во-первых, всегда вот противоставлять этому совершенно четкий образ правды. И не стесняться ее называть такой, какой она есть. Вот времени домолвок, в которой мы жили в советское время... С одной стороны, была единственная возможность говорить правду, но с другой стороны, оно и спровоцировало в какой-то степени вот такое современное отношение ко всему, понимаете? Недомолвки, анекдоты, шутки, вот это вот, возможно, все как бы вот выяснить, оно стало стилем жизни, стилем мышления, стилем разговора. Мне кажется, нам как раз вот при помощи наших отцов-аскетов надо начать возвращать смыслы их собственным значением. Конечно, чтобы гайдаровские образы вот, не были навязчивыми в сознании детей, их надо было как-то осмеять. Хотя они несли положительный заряд, но за этим положительным зарядом стояла идеология советская. И вот вместе с той правдой, которую несли, то есть осмеялся, собственно говоря, сам стиль, там, Павлик Морозов и так далее, Тимур и его команда, но вместе с ним подпадала под удар и сама, как бы сказать, идея, которой Гайдар не принадлежала, вот, которую он украл у церкви, украл у Христа и вложил в уста своих советских героев, понимаете? А одновременно все это стало вот, в современном виде иметь одинаковость. То есть они совокупили слова и образ героя, понимаете? Нам надо иметь своих героев. Я считаю, что наши герои – это наши новомученики и исповедники. Вот вчера, значит… Что наши герои – это наши мученики и исповедники. Александр, в литературе ведь, вот, а вы сами говорили, что сказки надо читать, что нельзя читать житие как сказки. Что ребенку? В литературе у нас масса всего хорошего. У нас прекрасно есть западная приключенческая литература прошлых веков. Угу. Они все там замечательные, эти образы. Вот у нас нет такой русской литературы, понимаете? Героической, приключенческой. Но западная литература, Жюль Верн, Майн Рид, понимаете? Эти образы, они не несут никакой идеологической окраски, над ними не посмеешься, понимаете? 15-летний капитан, вот, дети капитана Грантова, это все очень хорошие образы, понимаете? Но к ним надо вернуться. Вот, к ним надо вернуться. Вот. Даже Андерсен, Кай Герда. Да, конечно. А Кай Герда – это вообще аскетическое произведение. Это вообще аскетическое произведение. Это вообще глубоко, вот, сказать, по добротолюбию. Вот это совершенно спокойно, прямо по добротолюбию. Вот, искаженное зрение. Вот. Глазами человек видит и видит не то. Жертва и любовь дают возможность человеку спастись. Ну, чудное совершенно. И не только «Снежная королева». Не только «Снежная королева». Кстати, вот сейчас в музыкальном детском театре Натальи Сац вот, есть несколько таких вот произведений, которые так с христианской точки зрения решены, скажем, вот, «Сказка «Русалочка», которая там совершенно по-христиански вот, глубоко духовно подается. И военный солдатик. Вот. Ну, он потому ганство, он потому и христиан, понимаете. Вот. И вчера я как раз беседовал с главным режиссером этого театра, он мне рассказывал про постановку «Снежной королевы» в Реутово детском театре, где «Снежной королевы» как таковой нет. Персонажа нет. Это просто такие силы зла, которые, как бы сказать, вот они. Это духовный образ, там вообще просто выведено совершенное понятие всего. Мне кажется, что есть возможность использовать и детские театры сейчас, которые ставят эти сказки. Есть же эти театры, несмотря ни на что. Есть все-таки куда с детьми пойти. Театре, а? В театре, в театре, в Нардинке, вот. Старайтесь. «Русалочка», «Снежная королева». Там, ой, там христианские, и христианское решение, аскетическое решение, глубокое решение, духовное решение этих всех вещей есть. К ним надо вернуться. Я думаю, что сейчас создавать образ не с чего создавать. У нас сейчас нет... Те герои нашего времени, это не дай бог, понимаете. Надо вернуться туда, где это геройство, оно вот, в произведениях классической литературы. Ну, а наши сказки, если брать, в принципе... Пожалуйста, берите. Мы имели немного. Ну, наши сказки, они когда пришли к нам сейчас, они тоже своеобразную цензуру прошли, пока осталось одно, там, что-то не было искажено. Вот. Из, скажем, многих редакций всевозможных сказок про Василису Прекрасную доходит самый ее безобразный вариант, понимаете. А христианские мотивы этой сказки убираются. Ну и так и во многих сказках. Надо... Илья Муромец, например, он же до 30 лет лежал на печи. Он же, кстати, немощен был. Да. И только потому, что он вопрошал, Господь ему дал силы. В принципе. В принципе, это да. Христианская это... сказка. Но это не сказка, это былина. Былина, да. Но то есть это не то, что вот, ну, богатыри наши изначально такие вот ели хорошо, кушали. Как раз наоборот, они были очень такие хилые по рождению. Не все. Ну, не все, но... Ну, есть вопросы еще? Вот эти калики-перехожие, они вот на то образ как... Ну, вы же прям, ну давайте, не будем с вами. Калики-перехожие, странники, скажем так. духовные странники. И тогда же христианство только начиналось, да? Ведь это же была какая-то традиция, что ли? Ну, собственно, калики перехожи, это странники. Духовное странничество в России было всегда очень сильно развито, как некий особенный подвиг жизни. Вот те люди, как раз, которые за счастье ходили, да? Ну, это былина, понимаете, она носит себе массу мифологем, очень много того, что буквально восприниматься не должно, понимаете, это художественное поэтическое произведение. Зачем мы будем его толковать с точки зрения богословия? Ни к чему совершенно, зачем? Тогда у нас все феи будут колдунами и экстрасенсами, понимаете, если мы, так сказать, то есть мы не будем подходить. Это на Руси были оды, называли вот эти странники, которые поэтически передавали. Вот, ну, вот, буквально недавно узнал. Оказывается, оды вот хвалебные произошли вот от этого слова. Были странники, вот, оды. Они, собственно, вот передавали из уст уста мудрость. Ну, в таких, значит, сочетаниях. Оно это из греческого. Да, песни. Вполне возможно, что это не из греческого, а из, знаете, откуда? Трагедия, ода. Трагус. Комедия это. Ну вот у нас они. Возможно, что это скорее из скандинавского. Вот. Один. Как Бог. Бог, да. Вот. И вместе с варягами, пришедшими на Русь, принесенные оды. Вполне возможно, что именно такая этимология. Ну, коль вопросов у нас нет, мы уже пошли в литературу разыскать, давайте попробуем.